сукины дети!» Он стоял около ямы, его большие загрубелые руки были в недоумении опущены. В мыслях царил кавардак. Ни раз и ни два ему и его товарищам приходилось засыпать ямы на кладбище, вырытые за ночь ватагой пьяных или идиотски веселящихся юнцов. Это были обычно молокососы, опьяневшие часто не столько от спиртного, сколько от лунного света и собственной смелости. Насколько знал копатель Холт, никому из хулиганов не приходилось действительно выкапывать гроб или, прости Господи, покойника. Как бы пьяные или наглые не были эти молодчики, они обычно ограничивались ямой глубиной 2 или 3 фута, после чего уставали или им наскучивала эта игра. И хотя такая игра на городских кладбищах вряд ли говорила о хорошем воспитании и вкусе, поскольку ею должны заниматься только профессионалы типа копателя, за что им и платят клиенты, она все же была не столь уж необычной, как правило. Но здесь, однако, ничего обычного не наблюдалось. Яма не имела четких очертаний. Это была просто воронка. Она, несомненно, не выглядела как могила, вытянутой прямоугольной формы с аккуратными углами. Она была намного глубже, чем могли вырыть пьяные выпускники школы. Но глубина ее была не одинакова. Яма суживалась к концу, и когда копатель сообразил, что именно напоминают очертания ямы, он почувствовал холодок в спине. Это выглядело так, словно кто-то действительно был закопан еще живым в землю, но очнулся и вырыл себе путь наверх, пользуясь только своими руками. «Ох, что пых!» — прошептал он. «Сволочная проделка, сучьи дети!» «Должно быть, дети!» Нигде внизу не было видно гроба и никаких следов от могильного камня. Это убеждало, что никакого тела здесь никогда не погребали. Ему не надо было возвращаться к машине, где в багажнике хранилась подробная схема кладбища для того, чтобы узнать это. Шестиместный участок кладбища был собственностью семьи первого почетного гражданина города Денфорда Бастера Китона. И пока только 2 места были заняты могилами отца и дяди Бастера. Они находились справа от ямы и не имели никаких повреждений или перекосов могильных плит и надгробных камней. Копатель хорошо помнил этот участок по другой причине. Именно здесь эти кретины из Нью-Йорка установили свою поддельную могильную плиту, когда готовили материал о Таде Бомонте. Бомонт с женой имели летний дом в городе, на озере. Дэйв Филлипс присматривал за этим кладбищенским участком, и сам копатель помогал Дэйву наводить здесь порядок прошлой осенью, еще до того, как начали опадать листья и наступила горячая пора. А этой весной Бомонт попросил его самым вежливым и любезным образом о разрешении некоему фотографу установить здесь поддельный могильный камень для того, что он называл «шок-трюком». «Если вам что-то не по душе, только скажите слово», — сказал тогда Бомонт еще вежливее, чем он это обычно делал. «Вообще-то это не бог весть какая важная затея». «Действуйте смело», — ответил копатель. «Говорите, журнал People?» — Тат кивнул. «Скажите». «Здесь что-то есть, правда? Кто-то из журнала People в нашем городке? Я бы хотел заполучить этот номер». «Не уверен, что я тоже», — сказал Бомонт. «Большое спасибо, мистер Холт». Копателю нравился Бомонт, хотя тот и был писателем. Сам он только дошел до 8 класса и должен был дважды попытаться пройти этот барьер, пока ему не удалось добиться успеха, и в городке еще никто и никогда не называл его мистер. Проклятые журналисты! Вероятно, с удовольствием раздели бы вас на этом кладбище и сфотографировали вместе с каким-нибудь свиноподобным датским догом, не так ли? Бомонд разразился редким для него смехом. «Да, это как раз то, что они должны любить, я думаю», — сказал он и похлопал копателя по плечу. Фотографом оказалась женщина из породы тех, кого копатель называл «суками первого класса из города». Городом здесь был, конечно, Нью-Йорк. У нее была такая походка, словно верхняя и нижняя части ее тела были на шарнирах, а потому обе эти части могли поворачиваться во все стороны, куда будет угодно. Она раздобыла целый прицеп-вагон в одном из бюро по сдаче в наем автомобилей в Портленде, и этот вагон был так набит всяким фотооборудованием, что маленькая комната в нем для нее и ее помощницы казалась просто чудом. Если бы места в вагоне стало не хватать для всех этих идиотских фотоштучек, у копателя не было ни тени сомнения, что выбор между помощницей и оборудованием был бы, конечно, сделан не в пользу первой. Бомонты, которые приехали вслед за фотографами на своей машине и припарковали ее рядом с вагончиком, казались несколько смущенными. Поскольку они сопровождали первоклассную суку из города явно по собственной воле и желанию, копатель догадался, что дело здесь в предначертании свыше. Пока же он раздумывал над всем этим, полностью игнорируя нетерпеливый взгляд первоклассной суки. «Все в порядке, мистер Бомонд», — наконец произнес он. «Бог его знает. Но, надеюсь, все пройдет как надо», — ответил Бомонд и подмигнул копателю. Копатель тоже подмигнул в ответ правым глазом. Как только он догадался, что Бомонты согласились участвовать в этом дурацком шоу, копатель решил обязательно досмотреть все до конца. Ему не так часто удавалось любоваться бесплатным зрелищем. Женщина привезла в вагоне эту треклятую поддельную могильную плиту с имитацией старинной работы. Она куда больше походила на картонки Чарльза Адамса, чем на любую настоящую из тех, которые копатель совсем недавно устанавливал, и в немалом количестве. Она суетилась вокруг своей дурацкой плиты, заставляя помощницу крутить и перетаскивать плиту с места на место. Копатель предложил ей свою помощь, но эта стерва даже не сказала «спасибо» по своей обычной хамской нью-йоркской манере, а потому копатель больше и не высовывался. Наконец она нашла, что так долго искала, и заставила теперь помощницу метаться вокруг нее с освещением. На это ушло еще никак не меньше получаса. Все это время мистер Бомонд стоял поблизости и наблюдал за фотографом, машинально потирая иногда свой небольшой белый шрам на лбу. Его глаза привлекли внимание копателя. «Малый, видно, сам хочет сделать ее фото», — подумал он. «Уж, наверное, это фото будет куда лучше, чем у этой девки. Да и послужит оно подольше и для большего числа людей. Бомонд опишет эту потаскуху в одной из своих книг, а она даже не подозревает об этом». Наконец, женщина была полностью готова сделать несколько фотографий. Она заставила Бомонтов не меньше дюжины раз пожимать друг другу руки над могильной плитой, поскольку день был весьма пасмурный, и освещение все время менялось. Она отдавала команды визгливым голосом, окончательно сбивая с толку свою помощницу. Между этими непрекращающимися покрикиваниями на помощницу и командами Бомонтом повернуть головы то вправо, то влево, поскольку то дневной свет, то ее проклятое освещение никак не могли полностью выхватить их лица, копатель все ожидал, что мистер Бомонт, совсем не самый терпеливый мужчина в городе, как он не раз слышал, наконец взорвется и выйдет из себя. Но мистер Бомонт и его жена также казались скорее смущенными, чем обозлившимися, и они все это долгое время старательно выполняли то, что приказывала им эта первоклассная сука из города, хотя денек был весьма морозный. Копатель подумал, что если бы он был на их месте, давно бы послал эту леди куда следует. Наверное, через первые 15 секунд их знакомства. И вот он здесь. Как раз там, где была установлена эта дурацкая поддельная могильная плита и где разыгрывался дешевый балаган. А если ему нужны еще какие-то доказательства, то вот, на влажном дерне те самые следы высоких каблуков первоклассной суки из города, которыми она протоптала почти целую дорожку, суетясь вокруг могилы со своими фотоштуковинами. Если это ее следы, то... Вдруг он замер, и чувство холодного ужаса снова возникло где-то в спине. Он посмотрел на следы женских сапожек на высоких каблуках, и когда он разглядывал их получше, эти следы, его взгляд наткнулся и на другое, более свежее. Гусеницы. Может быть, это от гусениц трактора? Конечно, нет. Это следы тех же кретинов, которые выкопали эту яму, немного более глубокую, чем те предыдущие, которые вырывали их предшественники. Вот и все. Но это было не все. Копатель Холт знал, что это совсем не все. Еще до того, как он приблизился к первому комку грязи на траве, он увидел глубокий отпечаток обуви на самом краю ямы. Чьи же это ноги? Чьи? Уж не думаешь ли ты, что эти следы оставил некий бестелесный ангел, летающий поблизости с лопатой в руке наподобие святого Каспара? В мире немало людей, которые любят и умеют лгать самим себе, но копатель Холт был не из их числа. Голос его взволнованного разума никак не мог заставить Холта не верить своим глазам. Всю свою жизнь он сталкивался со смертью, и ее отпечатки были слишком хорошо известны ему. Он бы не пожелал такого самому Господу. Здесь, на куче грязи, около могилы, были не только отпечатки чьей-то ноги, но и округлый след, размером почти с блюдце. Этот отпечаток находился слева от ноги, а с другой стороны отпечатка и несколько сзади были оставлены борозды, в которых явно просматривались следы пальцев, причем эти пальцы слегка размазали землю до того, как крепко ухватились за край могилы. За первым отпечатком ноги он увидел второй, а затем и третий. С обуви, видимо, осыпались пыль и грязь, которые лежали кучками на траве. Если бы он не приехал так рано, пока еще трава была влажная, солнце наверняка бы высушило все эти следы, и на них никто бы не обратил внимания. Он пожелал бы сам прийти сюда попозже. Он ведь мог сперва поехать на кладбище Грейс, что он и планировал, уходя сегодня из дому. Но он передумал, и дело было сделано. Следы ног терялись примерно в 12 футах от могильной ямы. Возможно, их можно было обнаружить при более внимательном и тщательном осмотре, но у него не было особого желания заниматься этим. А сейчас он решил все же заняться более явными отпечатками у самого края ямы. Это были борозды, оставленные пальцами. Перед ними было круглое углубление, а отпечаток ноги находился несколько позади него. Что же все это означало? Не успел копатель задать себе этот вопрос, как в голове у него тут же промелькнул и ответ, сказанный тем таинственным шепотом, которым сообщал всякие новости старина Гручо Маркс в шоу «Выставите на пари вашу жизнь». Один из знаменитых американских братьев-киноактеров комедийного жанра 30-х годов. Он вдруг увидел все так ясно и четко, словно сам наблюдал, как все происходило, хотя этого он вовсе не желал наблюдать. От этого зрелища бросало в дрожь. Потому что было ясно, что здесь стоял мужчина в свежевырытой могиле. Да, но как он там оказался? И он ли вырыл яму, или кто-то еще сделал это? Как же получилось, что он видит теперь перекрученные корни и разбросанные растения, которые были явно целиком выдавлены снизу, а не сорваны сверху могилы? Не нужно думать о мелочах. Не нужно вообще ни о чем думать. Так будет намного проще и лучше. Либо думать только о том человеке, который стоял в яме, глубина которой была слишком велика, чтобы из нее можно было просто выпрыгнуть. Тогда что же он делает? Он ухватывается пальцами за край могилы и вытягивает себя оттуда. Не бог весть, какой трюк для крепкого мужчины, а не какого-нибудь сопливого мальчишки. Копатель еще раз взглянул на отпечатки ног на земле и подумал. Для мальчишки это чертовски большие ноги. Не меньше 12-го размера, если не еще больше. Соответствует 46-му размеру обуви по европейским стандартам. Руки наружу. Подтянул тело вверх. Во время этого упражнения пальцы слегка поехали по влажной земле, поэтому в ней до сих пор остались четкие бороздки. Наконец ты вылез наружу, опираясь на одно колено. Вот откуда этот округлый отпечаток. Наконец ты вытащил и вторую ногу. Поставил ее рядом с коленом, встал во весь рост и ушел отсюда. Все так же ясно и просто, как Божий день. То есть, какой-то чудак выбрался из этой могилы и отправился погулять. Не так ли? Может быть, он просто проголодался и решил заскочить в забегаловку, Нэн, перехватить чизбургер с пивом. Черт меня побери! Но это же не могила! «А сучья яма в земле!» — громко произнес он и чуть-чуть подскочил, почти как воробей перед ним. «Да, ничего, кроме этой ямы!» Не говорил ли он этого самому себе? Но почему же он не увидел никаких следов работы лопатой? Почему он видит только следы, уходящие из могилы? Но нет ничего вокруг нее, доказывающего, что кто-то до того подходил к ней, чтобы закопать того самого парня, который потом вылез. Ему ничего не могло прийти в голову. Что же делать со всем увиденным? Копатель предположил чисто теоретически, что здесь могло произойти преступление. Но как вы можете обвинить кого-то в грабеже могилы, в которой... Ничего похожего на тело не могло лежать изначально. Худшее, что могло прийти на ум, был вандализм. Но неясно, каким образом и для чего он был здесь совершен. Копатель Холт был совсем не уверен, что ему хочется дальше углубляться в эту проблему. Лучшее, что можно было сделать на его месте, это побыстрее засыпать яму, разровнять дерн, убрать грязь и забыть обо всем этом как можно скорее. Ну, в конце концов, здесь же никто не был похоронен на самом деле. В третий раз напомнил он сам себе. Тот дождливый весенний день помнился ему лишь отдельными эпизодами. Да, могильная плита была похожа на настоящую. Когда ты увидел ее в руках помощницы фотографа, она выглядела как бутафорская, это точно. Но после того, как ее установили и украсили цветами, все, и ты сам, ощутили почти полную ее реальность, полную ее подлинность, словно под ней действительно кто-то покоился. Его руки слегка вспотели от напряжения. «Ты просто помешаешься на этом, старина», — строго сказал копатель самому себе. И когда воробей подскочил снова, копатель приветствовал его весьма нелюбезными, но абсолютно земными словами. «Убирайся чирикать к матери», — сказал он, и подошел к последнему отпечатку ноги. За ним, как он этого и ожидал, он увидел другие следы, размазанные по траве. Они были на большом расстоянии друг от друга. Глядя на них, копатель никак не мог подумать, что парень побежал. Но было ясно, что неизвестный не терял времени даром. Через 40 ярдов он заметил следы присутствия этого малого по отброшенной корзинке с цветами. Хотя он не мог обнаружить дальнейшие следы, корзинка явно была в стороне от первоначального направления движения, которое он мог видеть. Человек мог легко обойти корзинку, но не пожелал этого. Вместо этого он отбросил ее и продолжил шествие. Люди, так поступающие, не были, по мнению копателя, теми парнями, с которыми нужно знакомиться поближе, если только у тебя нет для этого чертовски хорошего повода. Двигаясь по диагонали через кладбище, он оказался перед небольшой стеной между кладбищем и шоссе. Парень вел себя как человек, у которого есть места и дела для дальнейших занятий. Хотя копатель и не был сильнее в сфере воображения, чем в повседневных делах, эти две вещи, впрочем, часто идут рука об руку, он на мгновение представил себе этого человека, буквально увидел его, здорового парня, с крупными ногами, пробирающегося через тишину пригородного кладбища во мраке, двигаясь уверенно и прямо, глубоко утаптывая землю своими ножищами, отбрасывающего корзинку одним пинком. Он ничего не боялся, этот человек. Поскольку такие вещи еще происходят, в это верят некоторые люди, они будут бояться его, идущего большими шагами, и Бог пощади мужчину или женщину, попавшихся на его пути. Птица подскочила. Копатель вздрогнул. «Забудь это, дружище», — сказал он себе еще раз. «Загони эту проклятую штуковину поглубже и никогда не вспоминай о ней». Загнать ее внутрь он сумел и постарался забыть, но позже в этот же день Дек Брэдфорд нашел Холта на Стэкхолл-Роуд и рассказал ему новости о Хомере Гамаше, которого нашли сегодня утром чуть менее чем в миле вверх от кладбища Хоумленд на дороге номер 35. весь город был полон ужасных слухов об этом убийстве. Поэтому, хотя и очень неохотно, копатель Холт решил сходить к шерифу Пенберну. Он не знал, имеют ли ямы и следы какое-то отношение к убийству Хомера Гамыша, но подумал, что лучше всего рассказать об увиденном тем людям, которым платят деньги, чтобы они разбирались во всякой чертовщине. Глава 4. Смерть в маленьком городе. Кастл-Рок был, по крайней мере, последние годы очень несчастливым городком. Для доказательства этого утверждения можно было бы вспомнить, сколько раз в нем отмечались удары молний и как часто это происходило в одном и том же месте. И вообще, если перечислить все несчастья в городке за последние 80 лет, можно было бы только ими заполнить выпуск национальных новостей. В эти годы местным шерифом служил Джордж Беннерман. Но Большой Джордж, как его часто именовали в знак особого уважения, не мог заниматься делом Хомера Гамыша, поскольку сам уже был на том свете. Он пережил немало скверных происшествий, в том числе и целую серию изнасилований с удушением, совершенных одним из его же подчиненных, но не смог пережить рандеву с бешеной собакой на городской дороге номер 3, когда он был не просто убит, а буквально разорван на клочья. Оба эти случая были чрезвычайно необычными, но ведь и сам мир весьма странное место, и иногда несчастливое место. Новый шериф, он служил здесь уже 8 лет, но Алан Пенборн решил именоваться новым шерифом, по меньшей мере, до 2000 года, чтобы, как он говорил жене, объяснять избирателям все свои ошибки небольшим стажем и опытом работы в здешних местах, тогда еще не жил в Кастл-Роке. До 1980 года он занимался службой дорожного движения в маленьком, но быстро растущем городке-спутнике Нью-Йорка неподалеку от Сиракуз. Глядя на изуродованное тело Хомера Гамыша, лежащее в канаве позади дороги номер 35, он думал, что лучше бы ему не менять место службы. Было ясно, что далеко не все несчастья Кастл-Рока умерли вместе с Большим Джорджем Беннерманом. «Ох, успокойся. Ты же не хочешь на самом деле очутиться где-то еще на созданной Господом нашей земле. Не говори так. Или несчастье действительно обрушится на тебя и придавит твои плечи. Это ведь чертовски хорошее место и для Энни, и для мальчиков. И оно было вполне подходящим до сих пор и для тебя, не так ли? Почему ж ты захотел убраться отсюда? Ведь он уже когда-то занимался чем-то похожим на это, не так ли? За время службы шерифом ему пришлось иметь дело никак не меньше, чем с 40 трупами. Люди гибли на дорогах и при пожарах, и он встречал не менее сотни случаев поножовщины и драк между супругами или детьми. И это были лишь те случаи, о которых заявляли в полицию. Но нынешнее дело было из ряда вон выходящим. Особенно для городка, где за все время его службы произошло всего 4 убийства. Всего 4. И только одному из преступников удалось сбежать с места происшествия, Джо Родвею, после того, как он размозжил голову своей жене. Имея некоторое представление об этой даме, Пенборн был почти опечален, получив телекс из полиции в Кингстоне, штат Род-Айленд, с сообщением о поимке Родвея. Один из случаев был связан с непредумышленным убийством, а два других были простыми случаями разбирательства. В одном деле фигурировал нож, а в другом — кастет. Кастет использовала жена старого пьяницы, у которой истощилось терпение через 20 лет его художеств. Забулдыга был забит до смерти, когда он находился в обычном пьяном сне. На несчастной убийце виднелась немалая порция синяков, еще очень крупных и свежих, оставленных ей накануне на память убитым, когда он еще мог стоять на ногах. Пенборн не очень сожалел о чрезвычайно мягком наказании, вынесенном судьей Пендером. 6 месяцев заключения в женской колонии и последующий 6-летний испытательный срок. Судья охотно дал бы убийце медаль, которую эта женщина действительно заслужила, но это было невозможно с политической и юридической точек зрения. Убийство в реальной жизни маленьких городков, как он знал, очень редкое явление. В этом отличие реальности от романов Агаты Кристи, в которых запросто может погибнуть целых 7 человек один за другим в каком-нибудь отрезанном от мира загородном доме некоего полковника во время зимних заносов. В повседневной жизни Пенборн был в этом уверен. Вы почти всегда прибываете на место, где еще находится кретин, тупо взирающий на дело рук своих и начинающий соображать, какого дьявола он это натворил и почему все произошло так быстро и без всякого его намерения. Даже если парень удирал, он никогда не успевал уйти далеко. Да и всегда находились 2-3 свидетеля, которые могли в точности описать все происшедшее, объяснить, кто и где сделал это. Ответом на последний вопрос служило обычно указание на ближайший бар. Обычно убийство в маленьком городке было очень простой, грубой и глупой штукой. Но у всех правил есть исключения. Молния иногда действительно бьет 2 раза в одно и то же место. А время от времени убийство в таких маленьких городках невозможно раскрыть немедленно. Пенборну оставалось только ждать. Полисмен Норрис Риджуик вышел из своей патрульной машины, припарковав ее позади машины Пенборна. Позывные из радиопередатчиков потрескивали в теплом весеннем воздухе. «Едет ли Рэй?» — спросил Пенборн. Рэй Ван Аллен был медицинским экспертом и следователем по делам о насильственной смерти графства Кастл. «Да», — ответил Норрис. «Как насчет жены Хомера? Кто-нибудь уже сказал ей?» Пенборн старался не смотреть на изуродованное лицо Хомера. На нем почти ничего не было видно, кроме расплющенного носа. Если бы не протез левой руки и золотые зубы, которые ранее блестели во рту Гамаша, а ныне были вдавлены в его шею, Пенборн сомневался, сумела ли бы даже родная мать узнать сына. Норрис Риджуик, который обладал некоторым сходством с депутатом Берни Файфом из «Энди Гриффин Шоу», потоптался на месте и уставился на свои ботинки, которые почему-то стали чрезвычайно интересными для него. «Это Джон на патрулировании во Вью, а Энди Клаттербук в Обурне, в окружном суде». Пенборн вздохнул и выпрямился. Гамушу должно было быть 67 лет. Он жил с женой в небольшом уютном домике около старого железнодорожного депо, менее чем в 2 милях отсюда. Их дети выросли и разъехались. Сама миссис Гамаш позвонила в офис шерифа сегодня рано утром и сообщила, почти плача, что в 7 часов проснулась и обнаружила, что в доме нет Хомера, который иногда ложился спать в одной из детских комнат из-за ее храпа. Он не приходил домой с вечера. Он ушел из дома на игру в шары в 7 вечера, как обычно, и должен был вернуться к полуночи, не позднее 1:30, в самом крайнем случае. Но все постели пустые, а в гараже нет его автомобиля. Шейла Брикхэм, диспетчер дневной смены, переключила этот вызов на номер шерифа, и Пенборн включился в разговор из заправочной станции Сонни Джекета. Она дала ему нужные сведения об автомобиле, пикап «Шевроле» 1971 года выпуска, бело-каштанового цвета, лицензия штата Мэн, номер 96-52-9-Q. Шериф передал эти сведения по рации всем своим патрульным машинам, всего трем, считая и Клата, дающего сейчас показания в окружном суде, и сообщил миссис Гамаш, что свяжется с ней, как только получит какую информацию о ее муже. Он не особенно волновался. Гамш любил пиво, особенно в клубе боулинга, но он не был полным идиотом. Если бы он сильно перебрал, он ни за что бы не сел за руль, а лег бы поспать на кушетке в доме одного из приятелей по клубу. Правда, возникал один вопрос. Если Хомер мог остаться в доме у кого-то, почему он не позвонил жене, чтобы сообщить об этом? Разве он не знал, что она будет тревожиться? Понятно, что было уже поздно, и, возможно, он не хотел беспокоить ее. Это была одна возможность. Но наилучшей, подумал Пенборн, была бы возможность, что он все же позвонил ей. Но она уже спала в комнате с закрытой дверью и не услышала телефонного звонка. Если добавить к тому же возможность нередкого для нее громоподобного храпа, то все становилось на свои места. Пенборн распрощался с потерявшей не только мужа, но и себя, женщиной, почти уверенный, что Гамаш появится дома не позднее 11 утра и будет предан позору и кое-какому еще более суровому наказанию. Эллен давала старику знатную острастку, когда он шкодил. Пенборн поэтому решил при случае даже похвалить Хомера, только тихо и незаметно, за то, что у него хватило ума не ехать 30 миль между Саус-Перрисом и Кастл-Роком, когда он был под градусом. Примерно через час после звонка Эллен Гамаш ему стало ясно, что он в чем-то сильно ошибался при первоначальном анализе ситуации. Если Гамаш и ночевал у кого-то из приятелей по клубу, это было первым случаем в его жизни. Иначе бы жена не стала так беспокоиться и подождала бы куда больше звонка от него перед тем, как самой звонить в полицию. И Хомер Гамаш был слишком стар, чтобы так круто менять свои привычки. Если бы он где-то ночевал вне дома, это должно было быть далеко не в первый раз, а звонок жены никак не свидетельствовал о правильности такого предположения. Даже если дома его ждала бы нерадостная встреча, он все равно бы отправился туда, по наезженной колее, и он, видимо, так и собирался поступить прошлой ночью. Но не смог. «Значит, старая псина выучила новый трюк», — подумал он. «Это возможно. А может быть, он просто набрался больше обычного? Да черт побери, он мог выпить примерно столько же, как всегда, но окосеть более обычного. Говорят, такое нередко случается». Он попытался забыть о Хомере Гамаше хотя бы на время. В кабинете его ждал годовой отчет, и, сидя в кресле, он вертел карандаш и так и сяк, не в силах отвязаться от мысли об этом вывалившемся где-то из машины старикашке с механической рукой вместо потерянной им в местечке под названием Пуссан в необъявленной войне во Вьетнаме. Это произошло еще когда нынешние бравые ветераны Вьетнамской войны какали в свои штанишки. Однако все эти мудрые рассуждения никак не помогали ни отчету, ни поискам Гамша. Ладно, ему надо будет зайти в кабинку Шейлы Брикхэм и попросить ее связаться с Норрисом Риджуиком, поскольку он надеялся, что только Норрис может найти что-нибудь или выяснить судьбу Гамша. То, что сообщил Норрис, обдало Алана ледяным ужасом. Это чувство волной пронизало все тело шерифа. Он всегда презирал людей, болтающих о телепатии и предопределении свыше в своих радиопрограммах в прямом эфире. Эти люди, ищущие каких-то знаков и сигналов, в конце концов вели себя в жизни как слепые котята. Но если бы кто-то спросил, что он предполагал услышать о Хомере Гамаше в тот самый момент, Алан наверняка бы ответил. Когда Норрис откликнулся, да, уже тогда я знал, что старик тяжело ранен или мертв. Возможность номер два. Норрис остановился у фермы Арсено на дороге номер 35, примерно в миле на юг от кладбища Хоумленд. Он даже не думал о Хомере Гамаше, хотя между фермой Арсено и домом Хомера было меньше 3 миль. И если бы старик прошлой ночью возвращался из Саус-Перриса обычным маршрутом, он должен был бы проехать здесь. Норрису не очень верилось, что кто-то на ферме заметил Хомера той ночью, поскольку в этом случае сам Хомер находился бы дома через 10 минут или чуть позже. Норрис остановился тут только потому, что здесь была лучшая кухня во всей округе. А он был одним из тех редких знатоков кулинарии, которые любили готовить сами. В этот день он был обуреваем желанием заполучить сахарные рожки. Он надеялся выяснить, когда их начнут продавать у Арсена. А уж после этого он мимоходом спросил Долли Арсену, не случалось ли ей видеть машину Хомера Гамаша прошлой ночью. «Как здорово», — сказала миссис Арсену, — «что вы спрашиваете об этом, потому что я видела вчера, поздно ночью». «Нет, теперь я думаю, это было ранним утром уже сегодняшнего дня, потому что Джонни Карсон еще выступал по телевизору, но дело шло уже к концу передачи. Я собиралась приготовить еще одну форму мороженого и посмотреть чуточку шоу Дэвида Леттермана, а потом лечь спать. Я плохо сплю в последнее время, а тот мужчина на другой стороне дороги еще более взвинтил мне нервы». «Что за мужчина, миссис Арсено?» — спросил Норрис, внезапно заинтересовавшись. «Я не знаю, просто какой-то мужчина. Мне не понравился его вид. Даже как следует не рассмотрела его, а тем не менее мне он почему-то очень не понравился. Звучит странно, я понимаю, но этот дом умалишенных на Джунипер-Хилл совсем не так уж далеко отсюда. И когда ты видишь на сельской дороге одинокого мужчину, это уже заставляет тебя нервничать, даже если бы он и носил костюм». «А что за костюм был на нем?» — начал Норрис, но его слова были бесполезны. Миссис Арсено принадлежала к той породе сельских болтушек, которые никогда не обращают внимания на реплики собеседников. Норрис Риджуик решил просто выслушать весь поток ее красноречия и затем выудить из него нужную для себя информацию. Он вынул записную книжку из кармана. «Между прочим, — продолжала она, — этот костюм заставил меня еще больше волноваться. Мне не казалось нормальным, что человек был одет в костюм в этот час, если только вы понимаете, о чем идет речь. Может быть, вы и не понимаете, может быть, вы думаете, что я просто глупая старуха, а может, я и действительно просто глупая старая женщина, но за минуту или две до появления Хомера я испугалась. Не собирается ли этот мужчина подойти к моему дому, и я встала, чтобы проверить запор на двери. Он все время глядел сюда. Знаете, я заметила это. Я вообразила, что, может быть, он смотрит потому, что окно еще освещено, хотя уже довольно поздно. Возможно, он мог также видеть и меня, потому что занавески совсем прозрачные. Я не смогла разглядеть его лицо, луны почти не было видно прошлой ночью, и не верю, что доживу когда-нибудь до уличного освещения около дома. Спасибо, что провели хотя бы кабельное телевидение, как в городе. Но я смогла увидеть, как он поворачивает голову. Затем он начал пересекать дорогу. По крайней мере, я думаю, что он это делал или собирался сделать, если вы понимаете, что я имею в виду. Я подумала, что сейчас он подойдет к моему дому, постучит в дверь и скажет, что его машина сломалась в дороге, и можно ли ему позвонить от меня по телефону, и я не знала, что бы я ответила на эти слова, если бы он сделал все так. Может быть, я вообще бы ничего и не сказала за дверью. Я предполагаю, что я просто глупая старуха, но я начала тут же вспоминать фильмы с серии «Альфред Хичкок представляет», где какой-то сумасшедший убил кого-то и разрубил на куски, а затем запрятал их в багажник своей машины, и они смогли его поймать только потому, что задний фонарь был разбит или еще что-то в этом роде, но на другой стороне было... «Миссис Арсен, могу ли я спросить?» «Было то, что я не хочу называть». Это ведь был филистимлянин, или гоморец, или еще кто-то, перешедший на другую сторону дороги. Миссис Арсено продолжала со все большим вдохновением. Вы знаете историю о добром самаритянине? Поэтому я была в некотором затруднении насчет того, как мне действовать. Но я сказала себе, и здесь Норрис позабыл обо всех сахарных рожках. Он даже сумел на секунду прервать миссис Арсено и сообщить ей, что тот человек, которого она видела прошлой ночью, может быть находящийся ныне в розыске личностью. Он вернул ее к началу рассказа и попросил описать ему все увиденное без участия Альфреда Хичкока, а также доброго самаритянина, если только это возможно. История, переданная им по рации шерифу, была такова. Она смотрела ночное шоу в одиночестве, ее муж и сыновья уже спали, ее кресло находилось у окна, откуда была видна дорога номер 35, ставни были открыты. Около 12:30 или 12:40 она выглянула в окно и увидела человека, стоявшего на противоположной стороне дороги со стороны кладбища Хоумленд. Пришел ли этот мужчина оттуда или с другой стороны, миссис Арсено не может здесь ничего утверждать наверняка. Она предполагает, что он мог прийти со стороны Хоумленда, что означало бы стремление незнакомца удалиться от города. Но она никак не может привести каких-либо доводов в пользу этого впечатления, потому что когда она выглянула из окна первый раз, она там ничего не увидела. А затем выглянула через некоторое время, перед тем, как встать за формой с мороженым, и он уже стоял на дороге. Просто стоял и смотрел на освещенное окно и, может быть, на нее. Она подумала, что он собирается перейти дорогу, или он начал пересекать ее. Наверное, стоял там же, где и был раньше. Это просто нервы у нее разыгрались, решил Алан. Когда на верхушке холма появились огоньки фар. Когда человек в костюме заметил приближающийся свет, он поднял большой палец, как это делают все путешествующие бесплатно на попутных машинах. «Это был автомобиль Хомера, и сам старикан сидел за рулем», — сказала Норрису Риджуику миссис Арсену. «Сперва я подумала, что он просто поедет дальше, не обращая внимания на этого малого, как и любой нормальный человек, встречающий незнакомца посреди ночи. Но этот дуралей затормозил, включил задние фары, подъехал назад к пассажиру и впустил его в кабину своего пикапа». Миссис Арсену, которой было всего 46, но выглядела она лет на 20 старше, покачала своей седой головой. Хомер должен был крепко набраться, чтобы допускать к себе в машину всякого бродягу, — сказала она. Набраться или свихнуться. А я ведь знаю его почти 35 лет. Он не такой простак. Она помолчала в раздумье. Да, не такой простак. Норрис попытался получить еще какую-либо информацию от миссис Арсено по поводу костюма этого человека, но здесь ему не повезло. Он подумал, что действительно очень жаль, что уличные фонари оканчиваются на площадках кладбища Хоумленд, но у таких маленьких городков, как Кастл-Рок, хватает денег лишь на это. То, что это был костюм, она была полностью уверена. Не спортивный плащ и не мужская куртка, и он не был черным. но оставалась еще вся гамма цветов, из которых она не могла ничего точно указать. Миссис Арсено не думала, что костюм был чисто белым, но и не продвигалось далее утверждение, что он не мог быть черным. Она готова поклясться в этом. «Я не прошу вас клясться, миссис Арсено», — сказал Норрис. «Когда кто-то разговаривает с полисменом по делам официальным», — перебила она, втягивая руки внутрь рукавов свитера, — «это почти то же самое». Поэтому вкратце суть ее показаний была такова. Она видела, как Хомер Гамаш забрал с собой попутчика примерно в четверть первого этой ночью. Ничего такого, о чем следовало бы звонить в ФБР. Было только очень странно, что Хомер подобрал пассажира в 3 милях от своего дома, но так и не доехал туда. Миссис Арсено также абсолютно права и насчет костюма. Глядеть на этого малого, столь далекого во мраке ночи, было уже достаточно странно. В четверть первого все обитатели фермы уже полностью отключаются от дневных забот. А если добавить к тому костюму еще и галстук, какого-то темного цвета, но ради бога не спрашивайте, какого именно, потому что я не могу и не хочу говорить об этом, это действительно заставит нервничать наблюдателя. «Что я должен теперь делать?» — спросил Норрис по рации, передав свой доклад шерифу. «Стой там, где сейчас находишься», — сказал Аллан. «Можешь обсудить с миссис Арсено фильмы серии «Альфред Хичкок представляет», пока я не приеду туда. Мне и самому они всегда нравились». Но не успел он проехать и полмили, как место их встречи пришлось срочно перенести с фермы Арсено на участок за милю западнее ее. Мальчик по имени Фрэнк Гавино, возвращаясь домой с утренней рыбалки у Стриммербрук, увидел пару ног, торчащих из высокой травы на южной стороне дороги номер 35. Он побежал домой и сказал об этом матери. Она позвонила в офис шерифа. Шейла Брикхэм передала сообщение Аллану Пенборну и Норрису Риджуику. Шейла соблюдала протокол и не упомянула никаких имен в открытом эфире, вместо чего всегда использовались всевозможные названия из мира животных. Но Аллан по ее опечаленному голосу сразу понял, что даже она догадалась, чьи это ноги. Единственным приятным событием этого утра было то, что Норрис закончил опустошение своего желудка до прибытия Аллана и остановился на северной стороне дороги подальше от тела и любых, возможно, имевшихся следов вокруг него. «Что теперь?» — спросил Норрис, прерывая раздумья шерифа. Аллан тяжело вздохнул, и от этого вздоха взлетели насекомые, привлеченные тем, что осталось от Хомера. Это было проигрышным делом. «Теперь я должен идти к Эллен Гамаш и сообщить ей, что она стала вдовой с этого утра. Ты останешься здесь у тела. Постарайся не подпускать к нему мух». «Но почему, шериф? Их здесь полным-полно, а он мертв, да, я это вижу. Я не знаю, почему. Потому что мне кажется, что это будет правильно. Мы не сможем его оживить, но, по крайней мере, защитим от загаживания мухами то место, где раньше был его нос». «Окей», — сказал Норрис мрачно. «Окей, шериф». «Норрис, как ты думаешь, сможешь ли ты звать меня Аллан, если потренируешься? Если ты постараешься?» «Конечно, шериф, я смогу это сделать». Аллан хрюкнул и бросил последний взгляд на участок, который, когда он вернется сюда, по всей вероятности, уже будет огорожен ярко-желтыми лентами с надписью «Место преступления — не ходить». «Медицинский эксперт будет здесь. Генри Пейтон из Оксфордского управления полиции штата будет здесь».